Хорошие новости. Каждая палатка оборудована клапаном для подачи воздуха снаружи. Не забывайте, это аварийные укрытия. Их обитателям может потребоваться воздух, и тогда вы сможете взять его из марсохода при помощи воздуховода. Обычные трубки, которые выравнивают атмосферу в марсоходе и палатке. В жилом модуле и марсоходах используются одинаковые стандарты клапанов и трубопроводов, поэтому мне удалось подсоединить палатки напрямую к модулю. Это автоматически восполнит потери воздуха во время входов и выходов, которые мы, парни из НАСА, называем вхождениями и покиданиями. НАСА не мудрило с этими аварийными палатками. Стоило мне нажать аварийную кнопку в марсоходе, как со свистом, от которого заложило уши, выскочила палатка, подсоединенная к его шлюзу. На все про все ушло около 2 секунд. Я закрыл шлюз со стороны марсохода и получил отличную изолированную палатку. Установка уравновешивающего шланга не потребовала особых усилий. В кои-то веки я использовал оборудование по назначению. Затем, несколько раз пройдя через шлюз, я заполнил палатку почвой. Повторил процесс с другой палаткой. Никаких проблем. Эх, вода. В старших классах я много играл в «Подземелье и драконы». Кто бы мог подумать, что подростком этот ботаник, инженер-механик, был таким занудой. Я играл за церковника, и одним из доступных мне заклинаний было сотворение воды. Я всегда считал его крайне глупым и никогда не использовал. Мам дорогая, что бы я отдал теперь за возможность применить его в реальной жизни? Ладно, этой проблемой мы займемся завтра. Сегодня меня ждут трое — это компания. Прошлым вечером я остановился на середине серии, в которой мистер Роупер увидел что-то и неправильно понял. Запись в журнале. Сол-30. Я придумал по-идиотски опасный план, как добыть воду. Действительно опасный. Но особого выбора у меня нет. Идеи кончились, а через несколько дней предстоит очередное удвоение почвы. Во время финального удвоения я буду удваивать всю принесенную мной новую почву. Если прежде ее не смочить, она просто умрет. Воды на Марсе немного. Есть лед на полюсах, но до них слишком далеко. Раз мне нужна вода, придется создать ее на пустом месте. К счастью, я знаю рецепт. Возьми водород, добавь кислород и подожги. Будем действовать последовательно. Начнем с кислорода. У меня достаточно запасов О2. Однако на 250 литров воды их не хватит. 2 баллона высокого давления в одном из концов жилого модуля — вот мои ресурсы. Плюс, разумеется, воздух в модуле. Каждый баллон содержит 25 литров жидкого О2. Модуль будет использовать их лишь в аварийной ситуации. В нем есть оксигенатор, чтобы стабилизировать атмосферу. Баллоны нужны для заправки скафандров и марсоходов. В любом случае, резервного кислорода хватит только на 100 литров воды. Из 50 литров О2 получится 100 литров молекул, содержащих по 1 атому кислорода. Так я лишусь возможности выбираться наружу и аварийного резерва, и не получу и половины необходимой мне воды. Даже не обсуждается. Однако отыскать кислород на Марсе проще, чем вы думаете. Его атмосфера на 95% состоит из СО2. А у меня есть агрегат, единственное предназначение которого заключается в высвобождении кислорода из СО2. Даешь оксигенатор. Одна проблемка. Атмосфера крайне разряженная. Ее давление составляет менее 1% земного. Поэтому ее трудно собрать. Засосать воздух снаружи внутрь практически невозможно. Смысл жилого модуля состоит в том, чтобы это предотвратить. Количество марсианской атмосферы, проникающей через шлюзы, смехотворно. Вот тут-то мне и пригодится топливная установка МВА. Сам МВА мои товарищи забрали несколько недель назад. Однако нижняя его половина осталась. НАСА не любит выводить на орбиту ненужную массу. Посадочный механизм, посадочный трап и топливная установка здесь, на Марсе. Помните, как МВА производит собственное топливо при помощи марсианской атмосферы? Первая стадия заключается в сборе СО2 в емкость высокого давления. Когда я подсоединю топливную установку к электросети жилого модуля, она до скончания веков будет давать мне пол-литра жидкого CO2 в час. За 10 солов накопится 125 литров CO2, из которых после пропускания через оксигенатор получится 125 литров О2. Этого хватит на 250 литров воды. Следовательно, вопрос с кислородом решен. Однако вопрос с водородом остается открытым. Я рассмотрел возможность использования водородных батарей, однако они нужны мне, чтобы обеспечивать электроснабжение по ночам. Иначе будет слишком холодно. Я это переживу, а вот мой урожай — нет. Кроме того, запас водорода в каждой батарее невелик. Не стоит жертвовать значительной пользой ради мелкой выгоды. Единственное, с чем у меня пока не возникло проблем, — это энергия. Не будем это менять. Поэтому придется пойти другим путем.